солдат и подданный. Начальник охраны положил пустой шприц на столик, поклонился Терри, сказал: «Три минуты, чтобы услышать голос крови». Я стоял в каком-то оцепенении. Рядом с нами был Эрнадо. Значит, ему удалось вернуться на Тар и ассимилироваться. Он сказал, что все в порядке, значит, так оно и есть. Но я боялся, смертельно боялся того, что может произойти. Как Эрнадо удалось проникнуть в ряды испытателей? Уверен ли он, что в шприце действительно физиологический раствор? Время прошло. Начальник охраны опустился перед Терри на колени. «Принцесса Терри Тар вернулась к нам. Наши мечи, наша кровь, наша честь — вашей, императрица Терри Тар». «Я хочу увидеть лица», — бесцветным голосом ответила Терри. «Снимите капюшоны». Люди в сером молча исполнили приказ. Терри обвела их взглядом, и я заметил, как дрогнуло ее лицо при виде стоящего за моей спиной солдата и подданного. Потом она повернулась к хранителю трона. «Регент, ты не виновен, но ты изгнан. Следующее утро не должно застать тебя на Таре». Хранитель молча склонил голову. Пожилой, с вялым беспомощным лицом, он выглядел статистом, принужденным играть главную роль в премьере. Поклонившись Терри, регент исчез из тронного зала. «Начальник охраны, ты отказался от награды, но я дарю ее тебе. Ты остаешься на своем посту, проверь караулы, оповести население, сообщи сеятелям об установлении дипломатических отношений. Выполняй». Начальник охраны удалился. Он был довольно молод и на кого-то похож. Я скосил глаза на Эрнадо. Вот оно что. «Подданный империи», — с язвительной ноткой произнесла Терри, — «ты удостоен чести разговора со мной наедине». Она глянула вверх и распорядилась: «Полная изоляция зала, отключение следящих систем, ждать моих приказаний». «Выполнено», — прошелестел нечеловеческий голос. «Компьютер дворца приветствует вас, императрица». Терри быстро подошла к нам. Остановилась, глядя на улыбающегося Эрнадо, и влепила ему пощечину. «Что за спектакль, Эрнадо?» Мой бывший учитель не дрогнул. «Я решил исключить случайность, императрица. Начальник охраны дворца — мой внук. Он заменил шприцы. Что мне ввели?» «Физиологический раствор». «Где раствор А7?» Поколебавшись долю секунды, Эрнадо достал из-под плаща пластиковый пакет с точно таким же шприцом, что лежал на столике. Терри разорвала пакет, повертела шприц, и прежде чем мы успели понять, в чем дело, всадила его себе в руку, прямо сквозь белое ритуальное платье. «Терри!» Я вырвал у нее шприц, но было уже поздно. Она успела нажать поршень. «Я устала от лжи», — тихо произнесла Терри. «Пусть честь будет со мной». Схватив Эрнадо за плечи, я закричал: «Есть противоядие! Антидот!» Эрнадо отчаянно мотал головой: «Нет, император. Теперь все по-настоящему». Я оттолкнул его, обнял Терри. Она смотрела на меня, закусив губы, со странной смесью испуга и гордости на лице. «Что-нибудь чувствуешь, Терри?» «Больно. Мне показалось, что мир вокруг качнулся. Или что покачнулась Терри. Я подхватил ее, беспомощно спросил, где болит рука. Никогда не делала себе уколов. Я плакал и смеялся одновременно, покачивая Терри, баюка ее, как ребенка, целуя в глаза и губы, переспросил: «Больше ничего, только рука? Дышать нетрудно?» Терри покачала головой и прильнула ко мне. Я держал ее на весу еще долго, пока Ланс не прошептал: «Все уже в порядке. Время прошло, император. Все честно». Потом мы стояли, прижимаясь друг к другу. Все. Испытание кончилось. оба испытания, и фальшивое, и подлинное. «Я прикажу наказать твоего внука Эрнадо», — сказала Терри. «Он хороший актер, пусть им и будет в театре, до самой смерти». «Как будет угодно, императрица». Мы повернулись. У входа в тронный зал стоял начальник охраны дворца. Он поклонился Терри и сказал, не глядя на Эрнадо: «Есть долг крови, я исполнил его. Есть долг чести, я выполнил и его. Народ Тара видел все, что здесь происходило. Он видит нас и сейчас. Он гордится вами, императрица. Мы умрем за честь рода Тар, как были готовы умереть вы, императрица». На Эрнадо жалко было смотреть. Он переводил взгляд со своего внука на Терри, потом начал озираться, словно искал работающие телекамеры. «Спасибо». Терри подошла к начальнику охраны. «Я вижу, что род Эрнадо сохранил свою честь, которой не всем из этого рода хватает. Оставляю тебя начальником охраны». «Я готов умереть», — мрачно сказал Эрнадо. «Ты умрешь», — спокойно подтвердила Терри. Эрнадо повернулся ко мне, попросил: «Дайте мне меч, император». Я молча смотрел на него и спросил: «Я обладаю правом помилования, Терри?» «Да», — секунду помедлив, кивнула она. «Ты помилован, Эрнадо. Наказание я определю сам». «Сергей», — воскликнула Терри. «Для нее Эрнадо был лишь одним из моих помощников, для меня — учителем и другом». «Нельзя начинать со смерти», — жестко ответил я. «Нельзя наказывать за преданность, пусть даже слепую и лишнюю. Он помилован». «Может быть, отложим дела?» — спросила Терри. «Я и так разгребала их весь вечер, а я ничем не мог помочь», — докончил я. «Должен император хоть чуть-чуть вникнуть в обстановку?» «Обязан», — вздохнула Терри. Мы валялись на кровати в императорской спальне дворца в бирюзово-алых костюмах. Меч я бросил на пол, пистолет засунул под подушку. Церемониальная коронационная одежда казалась чужой и неудобной. Неудивительно. В ней вступали на престол несколько поколений тарийских императоров, и то хорошо, что не придется носить ее постоянно. «Дать галактическую карту», — приказала Терри. Над кроватью в полутьме вспыхнуло облачко разноцветных искр. «Красиво», — не удержался я. «Да», — Терри вздохнула. «Выделить Тар и союзные планеты, увеличить масштаб». Разноцветных искр стало меньше. В центре облачка теперь пылала зеленая точка — Тар. Вокруг нее с десяток желтых — союзные планеты. Несколько точек светились красным — это были миры, не входящие в зону влияния Тара. «Показать Землю и границу влияния фангов», — приказал я, — «в том же масштабе». Хорошо, что у спальни императора такие внушительные размеры. В дальнем углу комнаты загорелась ослепительная зеленая точка — Земля. А в метре от союзных планет Тара возникла тускло-мерцающая, слегка наклонная голубая плоскость, уходящая в стены, пол и потолок спальни. 2 килопарсека, — уверенно сказала Терри. — Рядом. — Выделить известные планеты и базы фангов, — велел я. За голубой плоскостью вспыхнула россыпь темно-багровых огоньков. Один из них пульсировал. Фанг — главная планета и родина наших врагов. «Много», — подытожила Терри, — «не меньше, чем хроноколоний. Если начнется война, силы будут примерно равны». Я молчал, разглядывая горящие в полумраке спальни созвездия. Можно приказать высветить остальные хроноколонии, впрочем, это не важно. Тар действительно на острие иглы, на границе между землей и фангами. И от роли отравленной стрелы, нацеленной во врага, нас никто и ничто не избавит. «Знаешь, чего не объяснил нам Маккорт?» «И чего же?» «Операция «Игла». Терри, вдумайся. Звезды — это же не танки. Но не боевые звездолеты, которые могут двинуться в сторону фангов, пронзая их оборону. «Игла» имеет смысл лишь в одном случае. Корабли фангов двинуться на нас. И нам придется принять бой, — спокойно подтвердила Терри. — Верно. Маккарт рассчитывает именно на такой поворот. Он уверен, что фанги нападут, а мы будем защищаться. Позиция относительно удобна. Тар и союзники выстоят долго. Когда фанги завязнут в нашем секторе пространства, бросят корабли на штурм планет, завяжут бои в открытом космосе. Да, у Земли возникнет возможность атаковать, но фанги же не идиоты. Зачем им нападать на нейтральные планеты? Проще обойти нас и ударить по Схедманской Федерации, по Клынийскому Союзу. Нет, это не проще, но все равно нападать на Тар им нет никакого смысла. У них нечеловеческая логика, напомнил я. Но все-таки логика? А если она гласит, чем сложнее, тем лучше, чем больше потери, тем полезнее фангу? Я помолчал и добавил. Самое главное, Терри, что Маккарт рассчитывает именно на такой ход. Значит, непостижимость психологии фангов — вздор. Сеятели знают их планы или сами подтолкнут фангов к желательным действиям. «Давай спать, Сергей», — предложила Терри. «Сейчас. Что это за планета?» Я протянул руку и коснулся желтой искорки на самом острие иглы Тарийского союза. От разграничительной линии «Земля-фанг» ее отделяло несколько миллиметров, десяток парсеков, не больше. Планета Арна-Тьин присоединилась к Тарийскому союзу 23 года назад, тут же сообщил информатор. Среднеразвитый мир, преобладающее производство — аграрное. Население — около 2 миллиардов человек. Военный потенциал незначителен. Форма правления — пожизненная президентская, с проводимыми каждые 10 местных лет референдумами о доверии правительству. Кроме стандартного языка, используется 7 местных диалектов. Достаточно. Что означает название планеты на местном языке? Секундная пауза. И в голосе компьютера появились виноватые нотки. Адекватный перевод невозможен. Два наиболее вероятных толкования — «самый простой путь» и «самое простое решение». «Да черт бы тебя побрал!» Я соскочил с кровати. Терри испуганно посмотрела на меня. «Ты что? Пересказывать ей мой бред? При гиперпереходе? Зачем? Никакой это не бред. Есть предел, за которым совпадения перестают быть возможными. Кто-то сумел влезть в мое сознание в момент гиперпрыжка и сообщить, пусть и очень завуалировано, название планеты. Самый простой путь, самый верный. Самое простое решение всегда надежнее сложных. Терри, мне придется лететь на эту планету. Она слабо улыбнулась. Прямо сейчас? Нет, конечно. Извини, я присел рядом и, поколебавшись секунду, сказал. Нападение фангов начнется с этой планеты. Я знаю. Терри не удивилась. Это вполне возможно. Стратегически выгодная база и совсем слабо защищенная. Мы можем оказать им помощь. Не очень большую. 5-6 кораблей среднего класса, возможно, крейсер или линкор. Нельзя концентрировать все силы вокруг планеты, которую невозможно удержать. У них слабая планетарная оборона. Я даже не уверена, есть ли на Арна-Тьине военно-космические силы. Может быть, с десяток патрульных катеров. Отсталый мир. Я кивнул. Все правильно. И нельзя драться за чужую планету, не позаботившуюся о собственной безопасности. Но что-то зависит от этого мира, что-то очень важное. Я знал это так же твердо, как собственное имя. Мне надо отправиться туда завтра. Терри, ты свяжешься с Маккардом и сообщишь ему, что по точным, подчеркни, точным сведениям, атака фангов начнется с планеты Арна-Тьин. Пусть помогают. Если не военными силами, то хоть грузовыми кораблями. Население надо эвакуировать. 2 миллиарда? Терри слабо улыбнулась. За какое время? 2 дня, неделю, месяц, 6 дней. Не задумываясь, ответил я и замолчал, пытаясь понять, откуда взялся в сознании именно этот срок. Сергей, Терри взяла меня за руку. Свяжись с Маккардом сам, немедленно, и сообщи ему свои данные. Это действительно срочно. А я лягу спать. Извини, я очень устала. «Убрать карту!» — приказал я. Разноцветные искры погасли. «Терри, ты обижаешься?» «Нет». Она смотрела мне в глаза. «Спокойно, без всякой обиды. Сергей, я знала, что ты не останешься в стране. Этим ты защищаешь и свой мир, а тебе уже доводилось выступать в роли героя-спасителя. От этого не уйти, и никто тебя не удержит. Ты можешь удержать». Я говорил искренне. «Нет, если удержу, то уже не тебя. Свяжись с Маккардом. Я сама заставила тебя играть эту роль и не вправе требовать другой. Иди». Она стала молча раздеваться, а я, как автомат, вышел из спальни. Связь с сеятелями лучше всего устанавливать из дворцового центра гиперсвязи. Меньше вероятность, что сигнал перехватят чужие. Самым идеальным вариантом был бы храм, но до него слишком далеко. Я вернулся через полчаса. Гиперсвязь мгновенна, а внутридворцовый транспорт совершенен. В спальне было темно, лишь в открытое окно падал слабый свет. Тар не имеет спутников, но пространство вокруг дворца освещено прожекторами. Охрана пользуется всем, от инфракрасных детекторов и локаторов до собственных глаз. Никто не должен приблизиться к замку незамеченным. «Терри!» — тихо позвал я. Она не ответила. Что ж, день был долог и труден. Терри вынесла куда больше, чем я. Раздевшись, я лег на край кровати. Тихо, даже дыхание Терри не слышно. «Терри!» — меня охватил страх. «Свет!» — вспыхнули лампы. Терри подняла голову с подушки. «Мне показалось, что тебя здесь нет». Я виновато улыбнулся. «Ты плакала?» Она кивнула. Я коснулся ее лица. Медленно, осторожно, словно тянулся к пугливой птице, готовой в любое мгновение улететь, спросил, что случилось. «Я боюсь за тебя», — просто ответила Терри. «Боюсь планеты, куда ты летишь. Боюсь фангов и сеятелей, и даже отрешенных, хоть их и нет. Мне везет». Я попытался превратить все в шутку, но Терри была серьезна. «У каждой удачи есть предел. Сергей, ты вернешься?» «Что за чушь?» — я кивнул. «Ты не забудешь меня?» «Терри!» — она отвела взгляд. «Хочешь, снова попробуем Ян и Инь?» — спросил я. «Для лжи не будет места, только слова могут лгать». Терри покачала головой. «Я знаю, ты любишь меня, без всякого Инь, Яна. Я боюсь завтрашнего дня, боюсь твоей дороги, я не смогу пойти рядом. Ты всегда рядом», — прошептал я. «Глупая, ты всегда со мной и во мне». Слабая улыбка, не больше, и тихий шепот, «а ты во мне». Я не должна была проходить испытания. Прости, не должна была рисковать им. Кем? Молчание. И я наконец-то понял. Когда ты узнала? Сегодня днем. Я прошла тест-контроль в медицинском центре дворца. «Мальчик или девочка?» — глупо спросил я. Словно существовала аппаратура, способная определить пол ребенка за 9 месяцев до рождения. «Не скажу», — спокойно ответила Терри. «Значит, существует и такая аппаратура». «Почему?» «Пусть тебе будет интереснее возвращаться». «Пусть». Она замолчала. Мы сидели рядом, и ничего не было нужно. Ни слов, ни инь-ян.